Кимов начинал нервничать. Стрельба должна была начаться 7 минут назад, но ничего подобного не произошло. Он несколько раз порывался позвонить, но сдерживал себя, ведь контрольный срок еще не вышел. Еще 3 минуты, и все. Операцию придется отменять. Собственно, даже не придется, она и так сама себя отменит. Он едва не подпрыгнул от облегчения, расслышав далекую автоматную очередь. Майор даже не понял, что бой начинается как-то виловато. Толкнув дверь, он шагнул в приемную Ланса. Секретарь поднял голову от монитора. «Господин майор, мне показалось, где-то стреляли?» Ничего не ответив, Кимов поднял руку. Хлопнул приглушенный выстрел. Служащий упал, опрокинув стул. Подойдя к нему, майор дважды нажал на спусковой крючок. Он не был сторонником экономии боеприпасов, да и убийство не должно иметь столь профессиональный характер. Пусть считают, что жертва поймала очередь от пистолета-пулемета одного из нападавших. Более не задерживаясь, Кимов толкнул массивную дверь, окинул взглядом кабинет. Увидел, что Ланс стоит у окна, уставившись на ночной город. Разговаривать с магистром было не о чем. Это не фильм, а жизнь. Подняв руку, майор выстрелил ему в спину. Ланс дернулся, медленно развернулся, покачал головой. «Господин майор, вы почему не постучались?» Кимов почему-то сразу понял, что дело тут вовсе не в бронежилете скрытого ношения. Не сдержав нервную дрожь, он промахнулся, но тут же взял себя в руки. Пулю за пулей вбил в магистра всю обойму. Последние выстрелы пришлось сделать почти в упор. Ланс приближался, не обращая на обстрел ни малейшего внимания, разве что покачиваясь под ударами кусочков металла. Подойдя к майору, он взмахнул рукой, нанеся размашистый удар, будто пощечину отвесил. Майору доводилось получать пощечины, но такую он огреб впервые. Голова запрокинулась в сторону, едва не развернувшись на 180 градусов. Кимов отлетел на рыцарские доспехи, установленные в углу, сбил их с подставки, придавил к полу, больно стукнувшись лбом об забрало. Попытка приподняться к успеху не привела. Сильные руки подняли его в воздух, зашвырнули прямиком на середину кабинета. Кимов на лету почему-то вспомнил, что 2 недели назад взвешивался, узнав, что набрал пару лишних кило, теперь в нем было 86. Даже в юношестве на занятиях дзюдо его никогда не швыряли так легко, будто дистрофичного котенка. Полет закончился на длинном черном столе. Проехав по нему, будто по взлетно-посадочной полосе, Кимов притормозил, стукнувшись головой о массивный письменный прибор, целиком сделанный из декоративного камня. Это было больно. Преодолевая предательскую слабость, он медленно перевернулся на спину и сквозь пелену разглядел склонившееся над ним лицо Ланса. Завидев на нем многообещающую улыбку, майор понял – неприятности только начинаются. А еще он очень сильно пожалел, что в свое время согласился сотрудничать с магистратом только на словах, а не на деле. Да, не ту он выбрал сторону. Не ту. Теперь придется за это заплатить. «Господин майор, посмотрите на меня внимательно», – спокойно произнес Ланс. «Это последнее, что вы увидите в своей жизни. Так что запомните это зрелище. И не бойтесь, я не стану вас убивать. Мне хочется, чтобы у вас было время подумать над своими ошибками. А смерть это не позволит». Кимов заорал, тоскливо, безнадежно, забившись в железном захвате, удерживающем голову. Тщетно. Пальцы Ланса надавили на глаза. Начали погружаться, медленно выдавливая их из орбит, позволяя жертве все хорошенько почувствовать. В это мгновение кабинет залило ослепительное сияние. Взрывом вышибло стекла вместе с рамой, что-то огромное, будто кулак великана, ударило по столу, опрокидывая его на бок. Вместо того, чтобы испугаться новой напасти, майор едва не испустил крик радости. Хватка магистра исчезла. Не разбираясь, что случилось, он ринулся через весь кабинет, слепо спотыкаясь о раскиданную мебель. Глаза уцелели, но после такого давления еще не восстановились. И окружающий мир Кимов мог наблюдать будто через аквариум с водой, тем более что свет погас. Добравшись до окна, он прыгнул вниз, только тут поняв, что взрыв справился не только со стеклом и рамами, но и с решетками. А еще майор вспомнил, что до земли не меньше 10 метров. Впрочем, будь до нее все 100, он бы все равно не стал задерживаться в страшном кабинете. Бежать, только бежать. Шмякнувшись на асфальт, он истошно заорал. Но не из-за того, что сломал правую руку, под щеку угодил невесть откуда взявшийся кусок раскаленного докрасна шлака. Откатившись в сторону, майор поспешно поднялся, прижимая ладонь к дымящемуся ожогу. Припекло его очень сильно. Обойдя пышущую жаром неглубокую воронку с горящей кромкой, он поспешил через площадь. Все, что сейчас хотел Кимов, это оказаться подальше от проклятого магистрата с его шизанутыми загадками. Это желание было настолько велико, что он бежал, ни на что не обращая внимания, смотря только под ноги. Его ничуть не интересовали странные взрывы за спиной и волны горячего воздуха, время от времени бьющие в затылок. Чувство долга заставило обернуться лишь раз, на одно мгновение, когда он достиг прохода между домов. К этому времени зрение, спасенное от лап страшного магистра, прояснилось, и он увидел, как с неба ударил столб ослепительного света, слезав часть стоянки с припаркованными на ней автомобилями. Вспышка ударила по глазам. Ощущение было, будто посмотрел на пламя дуговой сварки. Только где можно увидеть столь мощную сварку? Майор не знал, что стал свидетелем применения спутникового оружия. Честно сказать, он и не хотел это знать. Больше Кимов назад не смотрел. Схватка с перевертышем даром не прошла. Впервые за много лет майор наложил в штаны. Все, с него хватит.